Издательство «Эксмо». Давида Мецанотти. Тесса Тикарди и секрет времени. Посвящается Джулии, сердцу и душе этой истории. Устраивайтесь поудобней, потому что я собираюсь рассказать вам историю о том, как в 10,5 лет моя жизнь изменилась навсегда. Это история о семье, времени и трещинах в стенах. Не обязательно в таком порядке, но вы меня поняли. И главное, это правдивая история. Я говорю это, потому что заранее знаю. Многие из вас наморщат нос, закатят глаза или начнут качать головой. Поверьте, на вашем месте я поступила бы так же, но после того, как я заключила договор с существом из другого мира, поспорила со своим котом и увидела, как стрелки часов сходят с ума, я могу поверить и в куда более странные вещи. Что? Ничего не понимаете? Да, пожалуй, вы правы, я забегаю вперед. Лучше начать сначала. У нас ведь полно времени, знаете? Это, пожалуй, единственное, чего у нас точно хватает. Итак, если задуматься, с чего все началось, то, пожалуй, с вывиха лодыжки. Нет, не моей. Тссс, слушайте. Глава первая. «Тесса! Тесса!» Это кричит моя мама. И вы не в последний раз слышите, как она кричит. Попробуйте угадать, кого она зовет. Если вам кажется, что она злится, то так оно и есть. Я снова опаздываю. А мама, если чего и не переносит, так это когда я ее задерживаю. Ну, еще она не переносит анчоусы. Но это уже другая история. Так что я несусь вниз по лестнице, перепрыгиваю через последние две ступеньки и на лету хватаю рюкзак. Надеюсь, я собрала его вчера вечером, хоть и не помню этого. Сейчас нет времени проверить. В двух случаях из трех мне все-таки удается его сложить накануне. Причина в том, что сборы рюкзака из тех дел, которые делаются на автомате. Если честно, вообще без желания. Кому охота думать о школе, когда ты не в школе? Тесса! Иду! По пути на кухню глажу Спифферо, нашего кота. Он устроился на спинке кресла и смотрит на меня своими огромными голубыми глазами. На секунду кажется, что он сейчас замурлычет, но он вместо этого широко зевает и снова закрывает глаза. В кухне меня встречает бабушка Эльвира с хитрой улыбкой. «Опять проспала цыпленок!» Она всегда называет меня цыпленком, хотя я уже ей почти по плечо, так что не такая уж я и маленькая. «Тесса!» — раздается мамин крик из прихожей. Слышно, что мама теряет последнее терпение. Бабушка берет со стола два завернутых в пленку бутерброда и протягивает один мне. «Готово. Можно идти», — говорит она, подталкивая меня к выходу. Только сейчас я замечаю, что она уже одета и причесана. Явно куда-то собирается. «Куда это ты сегодня, ба?» — спрашиваю я, хватая по пути печенье из вазы на столе. «Есть у меня дела», — загадочно отвечает она. Бабушка Эльвира вечно чем-то занята, но... Мне некогда допытываться, потому что в прихожей меня ждет мама. Она стучит по полу ногой, тяжело дышит, как разъяренный бык. Зрелище не из приятных, поверьте. И в такие моменты мои рыжие волосы делают меня еще более заметной мишенью. Бабушка, не говоря ни слова, обходит меня и выходит на свежую утреннюю улицу. «Садись в машину!» — шипит мама. Настроение у нее явно не из лучших. Может, анчоусов вчера поела. Пока я устраиваюсь на пассажирском сиденье и пристегиваюсь, вижу, как бабушка Эльвира усаживается на свой старый велосипед, который, боюсь, уже скоро развалится. Заметив мой взгляд, она подмигивает мне, крутит педали и исчезает за углом. Я вздыхаю. Мама садится в машину и захлопывает дверь. Двигатель заводится с кашляющим звуком, выпуская в воздух клуб дыма. День сегодня обещает быть ясным и солнечным, но внутри автомобиля вот-вот грянет буря. Я к этому привыкла. «Каждое утро одно и то же», — бормочет мама, сжимая руль так сильно, что костяшки пальцев у нее белеют. «Почему ты никогда не можешь спуститься вовремя?» Опыт подсказывает, что отвечать на этот вопрос не стоит. Любая попытка оправдаться только ухудшит ситуацию. «Я же говорила тебе 1000 раз!» — продолжает она, выезжая на дорогу, ведущую от нашего дома в центр. «Пунктуальность — это самое важное в жизни!» Если бы она писала предсказание для новогодних печенек, на всех, наверное, было бы написано именно это. «Как я буду выглядеть, если опоздаю?» — в сердцах восклицает она. «Теперь, когда бежать уже не нужно, я могу воспользоваться временем, пока мы едем, чтобы кое-что вам объяснить. Вся эта мамина спешка связана с тем, что в нашем городке Тимбратта Сульменто ровно в 8 утра каждый день проходит ритуал стрелок. Если вам до сих пор непонятно, что это такое, не переживайте. По сути, это момент, когда все жители города останавливаются, чтобы синхронизировать часы. Недаром Тимбратта Сульменто был объявлен самым пунктуальным городом Италии в каком-то журнале, который я бы точно никогда не читала. Но чтобы вам стало яснее, нужно уточнить еще кое-что. Ритуал стрелок каждое утро проводят в старой часовой башне мэр Тимбратта Сульменто. И проблема в том, что мэр — это моя мама. Теперь понимаете, в какую переделку я попала. Мама начинает притормаживать, еще издалека увидев светофор, хотя пока горит зеленый. Когда мы подъезжаем, он переключается на красный. И мы останавливаемся. Краем глаза я вижу, как она кусает губу. Школа и мэрия буквально за углом. Я уже вижу силуэт часовой башни над крышами домов. Несмотря на все ее переживания, мы приехали раньше времени. Но я не стану ей об этом говорить. «Я не на тебя злюсь, Тесса!» — вдруг говорит мама, поворачиваясь ко мне. Теперь ее голос звучит спокойнее. «Я просто хочу, чтобы ты была собраннее. Ты вечно опаздываешь, вечно. А ты знаешь, как я к этому отношусь?» «Лучше бы я не знала. Но, увы, знаю». Мама снова переводит взгляд на дорогу, и ее лицо становится грустным. «Не знаю, сколько раз я говорила то же самое твоему папе», — добавляет она тише. «И не могу отделаться от мысли, что если бы он меня послушал, все могло бы сложиться иначе. Если бы в то утро он вышел вовремя, может, аварии бы не случилось, и он был бы сейчас с нами». Загорается зеленый. Мама шмыгает носом и плавно трогается с места. «Именно для этого и нужен ритуал стрелок, поэтому так важно быть пунктуальным», — заключает она. Мы поворачиваем за угол, и мама паркуется под деревьями рядом с мэрией на месте для мэра. Мы выходим из машины вместе, она бросает взгляд на часовую башню. «Мне пора. Будь умницей в школе», — говорит она, торопливо обнимает меня и уходит, лишь раз обернувшись, чтобы убедиться, что я вошла в школу, в соседнее с мэрией здание. В школьном холле мои одноклассники уже выстроились в ряд, ожидая звонка. Я держусь в стороне, надеясь остаться незамеченной. Через минуту из динамиков раздается звонкий голос мамы, разносящийся по коридорам. «Доброе утро, Тимбратта Сульменто, и добро пожаловать на ежедневный ритуал стрелок! Приготовьте ваши часы!» Учителя, стоящие вдоль стен холла, одновременно приподнимают манжеты. Школьники делают то же самое. «Я не ношу часы, так что просто стою и жду». «Без 5, 4, 3, 2, 1... Ровно 8 часов!» — отсчитывает мама из динамика, и все в холле одновременно подводят свои часы. «Хорошего дня, Тимбратта Сульменто!» Тут же раздается звонок, и учителя расходятся по классам. Я вижу, как учительница Кармелла решительно направляется к нам. «Сегодня мы будем проверять домашние задания по математике». Аннабелла стоит чуть впереди и обращается к подружкам, которые роятся вокруг нее, как пчелы вокруг своей королевы. «Точно, математика. Упражнения, которые нам задали на прошлой неделе. В этот раз я их сделала. И даже, кажется, правильно». Хотя не все ответы совпали с учебником, но когда они вообще у меня совпадали? Я открываю рюкзак, начинаю в нем копаться, и меня охватывают сомнения. К своему ужасу я обнаруживаю, что тетради по математике там нет, как, впрочем, и по другим сегодняшним предметам. Я забыла собрать рюкзак. Ну, что я говорила? 2 раза из 3 я готовлю рюкзак с вечера. Этот раз — 3-й.